Реджи Минт. Мама по контракту. Читает Анна Литура. Первое. Еще вчера я думала, что у меня прекрасный муж, что мы доверяем друг другу и вместе преодолеем любые трудности. Я думала, что у меня есть семья, а теперь я оказалась на улице, беременная, и бывший хочет отнять у меня квартиру. Но одна случайная встреча меняет все. Может, хорошо, что ты узнала все сейчас? Я сижу на кухне у лучшей подруги. Нет, не так. У своей единственной подруги. И пью чай. Вкусный. Маша всегда кидает в него кучу каких-то цветов, листьев и пахучих травок. От чая хочется спать. Но спать нельзя. Нужно принимать решение. От этого в груди больно и хочется сбежать. Только вот беда. Некуда. Что хорошего? Что я... Что меня... Променяли на нее? В этом хорошее? Знаю, что похоже на истерику, но голос срывается, и я ничего не могу поделать. Хорошо, что ты не успела от него родить. Маша со стуком ставит передо мной чашку, так что чай плещется на стол. Вот это был бы ужас. А сейчас ничего страшного. Подумаешь, развод. Молодая, симпатичная, другого найдешь. Машка смелая, решительная. Она может одним окриком остановить драку или унять пьяного. Хотя ростом Машка метр с кепкой. Но характер стальной. Хочу быть такой, как она. Но почему-то не выходит. Она не знает, что и так все ужас. Потому что родить я не успела, а вот забеременеть — да. И как теперь? Ничего не могу. Даже поделиться радостью. Даже радость испытать. Только говорить об этом мне сейчас не хочется. Кажется, скажешь вслух, и все. Все станет реальным. А так просто страшный сон. Кошмар. Как в кино. Мой муж. Обожаемый. Единственный мужчина в моей жизни. Олег. Тот, с кем мы прожили 5 лет. Счастливых лет. Познакомились случайно. У друзей. Он сразу подсел ко мне. Первым завел разговор. Высокий. Красивый. Стильный. Обходительный. А я тогда все боялась, что он меня с кем-то перепутал. Оказалось, нет. На следующий день мы уже гуляли в парке, и он кормил белок орехами с руки. Пытался кормить. Белки ему не доверяли. Ждали, пока он положит угощение и отойдет. У меня с ладони брали безбоязненно. Он тогда смеялся, что это потому, что он большой и страшный мужчина. И я тоже смеялась. Теперь думаю, что белки были куда умнее меня. Муж. Надежный. Спокойный. Рассудительный, который говорил мне «я тебя люблю» так часто, что я таяла и хотела навсегда остаться в его объятиях. Про кого я думала, он никогда меня не предаст. Это же невозможно. Когда так любят, не обижают, значит, все вранье. Но вот кошмар стал реальностью. Сегодня днем. Наверное, все самое плохое происходит случайно. Совпадение. Если бы я не забыла дома кошелек, если бы на работу не заглянула знакомая, готовая продать хорошую колыбельку задешево, если бы 2 недели назад на тесте не случились 2 полоски. Сплошное «если». И как теперь быть, если больше нельзя быть вместе? Ты уверена, что это Вера? С твоим Олегом? Твоим. Наверное, надо поправить, но Машка не со зла. По привычке. Мгновенный укол боли. Укол проходит, а боль остается между ребрами и почему-то в горле. Да, Вера. Моя вторая лучшая подруга. Бывшая. И Олег. Муж. Похоже, что тоже бывший. Маш, я сейчас, конечно, зареванная и соображаю плохо. Я отхлебнула чай, и Маша тут же подсунула под кружку салфетку. Но глаза-то у меня не исчезли. Я видела, понимаешь? Видела. И они меня видели. Давай по порядку. Маша перетянула волосы в хвост, закинула в рот карамельку и уселась напротив. Не обращай внимания. Я всегда ем, когда волнуюсь. А потом ору на весы. Расскажи еще раз. Я не знаю, что рассказывать. Все знаешь, не дури. Мне нужно понять, что делать. Потому что от тебя сейчас толку нет. Верно. Какой во мне толк? Забавно. 5 лет я ощущала себя самой любимой женщиной на земле. Купалась и грелась в этих лучах. А сейчас меня словно сунули в морозилку. Прямо как есть в летнем платье. Больно, мерзко и очень холодно. Даже Машкин чай не спасает. За окном идет пушистый снег. Такой же густой, как 2 недели назад, когда я возвращалась от врача. Уже зная, что внутри меня есть кто-то еще, что я теперь не одна. Но я не сказала Олегу. Хотела и не сказала. Почему-то решила, что такие новости нужно говорить в особенный день. Завтра у нас юбилей. Я заказала столик в любимом кафе. Хотела сделать сюрприз и рассказать про ребенка, чтобы все стало совсем значимо для нас двоих. А выходит, что сюрприз сделали мне. И какой! Прямо на все деньги с порога. От воспоминаний снова захотелось плакать. Лика, не спи, рассказывай. Я сейчас на курсах по психологии. Нас учат, что боль надо проговаривать. Только не реви больше. У меня салфетки кончились. А я и не реву. Я замерзаю. Без Олега. Как же это сложно оказаться в мире, где тебя больше не любят. Может, я сделала что-то не так? Не так посмотрела? Не так оделась? На дне рождения приятеля этого, не помню, как зовут, вела себя слишком прилипчиво? Говорила глупости после бокала шампанского? Маме его подарила на Новый год слишком дешевый подарок? Была нехороша в кровати? Хуже других? Хуже неё? Где я ошиблась, что меня разом разлюбили? Или я все не так поняла? Обозналась? Померещилась? Но очень сложно убедить себя в этом, когда видишь все собственными глазами. Может, нельзя было сбегать? Стоило остаться и там на месте окончательно понять, что об меня вытерли ноги. Но я не смогла. Не хватило сил. Испугалась за ребенка, о котором Олег и знать не знает. Почувствовала, как сводит низ живота от шока. Что еще несколько секунд, и со мной случится жуткое. И я убежала. Даже дверь не захлопнула. Оставила в ней свои ключи. На них еще брелок. 2 ладошки держат сердце. Олег подарил месяц назад, когда вернулся из рабочей поездки. А теперь я на кухне у Маши. И она боится, что я натворю дел. Вон балкон закрыла с особой тщательностью. И ножик отодвинула. Машка хорошая, предусмотрительная, но это она зря. Я люблю жить. Очень люблю. Только вот теперь это больно. Но есть то, что главнее боли. Ребенок внутри меня. Пусть сейчас он ничего не понимает, слишком маленький срок, но я должна держаться, чтобы он жил. Поэтому нужно пить вкусный чай, а потом открыть рот и рассказать все в подробностях. С чего начать? С того, где я облажалась? Я всегда смотрела на себя трезво. Да, у меня милая внешность, но я не красавица. Нравлюсь многим, но вот до ухаживания обычно не доходила. Училась хорошо, но не больше. Середнячок. Во всем. Но разве это значит, что со мной можно так? Сначала приучить жить в любви, а потом вышвырнуть за порог, как котенка. Лика, у меня карамелька заканчивается. Давай, детка, надо. И я рассказываю.